«Я почему-то о тебе думал», — признался он, запрокидывая лицо с мерцающими сумеречными глазами. «Я все время о тебе думал. Слышишь?» «Слышу. Встань. Пойдем отсюда», — попросила она, вцепившись ему в плечи и пытаясь его поднять. В пьянящем ощущении своей власти, кружившей ему сердце, он счастливо засмеялся. «Какая же ты умница», — сказал он, не выпуская ее колен и все сильнее чувствуя дурманящий, непреодолимый бунт крови. «Молчи. Не надо, ничего не говори. Я не могу. Пойдем, пойдем», — потребовала она, и он, помедлив, преодолевая себя, вскочил. Вскоре они уже шли, залитые беспокойным лунным светом, по самой кромке прибоя. Они остались одни в мире, и больше для них ничего не существовало. Они не знали, куда идут, зачем, и была только мучительная, беспрерывная необходимость друг в друге, в ощущении друг друга просто физически. Слова исчезли, остались только руки, губы, остались дыхание и тело. Очнувшись, чувствуя затылком сквозь толщу прохладного песка неоглядность скрытой жизни моря, Петя увидел висевшую в темном небе луну, струившую тяжелый поток света, рассекавший спокойную, сейчас, казалось, совершенно застывшую поверхность моря на две половины. Черта эта начиналась у самого берега и уходила в беспредельность. Он прищурился. Полоса света из тусклого, тяжелого, с примесью золота приподнялась над застывшим морем, выгнулась и стала мостом. И тогда он понял, что ему надо встать и идти через этот мост. Теперь уже все море зажглось и охвачено было свечением, а мост над ним выделялся еще ярче и куда-то звал. И Петя знал, куда и зачем. Мост был его жизнью. Пройдя на другой его конец, он лицом к лицу столкнется и сольется со своим изначальным «я». «Встань и иди», — сказал ему некий внутренний голос, и он замедленно, словно во сне, хотя знал, что он не спит, находится в яве, встал, подал руку Оле, и они, помедлив, пошли. «Это не может быть жизнью», — сказал себе он. «В конце концов, нет ничего изначального. Там, на другом краю, просто завершение и превращение в тьму и хаос». Только почему же тянет быстрее бежать к другому краю? И тут иной голос прорвался к нему. Кто-то тормошил его, звал. «Вставай, ты заснул. Мне даже захотелось тебя укрыть. Знаешь, он опять кричал. Вот опять, слышишь?» «А, Прошка», — сказал Петя. «Ну, знаешь, из пустяков не надо делать трагедии. Ну, что ты в самом деле?» «Какой же это пустяк?» — возразила она. «Просто духовное растление. На него же приходят смотреть дети». «Что же с ним делать? Может быть, зажарить его да съесть?» — стал размышлять Петя. «Мне как-то пришлось в тайге двух уток подстрелить. Ничего, справился. Дичь пернатая, вкусно. И в вине не надо вымачивать. Правда, я слышал, у лебедей довольно жесткое мясо. Как ты можешь смеяться?» «Его же видят дети. На него пьяного сбегаются смотреть дети», — повторила она страдающим голосом. «Это же растление. Дети привыкают к пьяному лебедю. Даже выговорить страшно». «Да я не смеюсь», — стал он оправдываться. «Я сам о нем часто думаю. Но что же делать? Не знаю. Вот познакомил на свою голову». «Давай унесем его в горы и там оставим. Представляешь, какой там для него простор?» — предложила она. «Сколько света, ветра, тучи рядом. Пустим с горы в море. Пусть он еще хоть раз, хоть однажды ощутит себя птицей, лебедем, ощутит высоту, воздух, свободу. Ну, давай! Он же разобьется, погибнет. Ну что ты?» — неуверенно возразил Петя. «И потом, это же государственное имущество. А так, не погибнет? Он тысячу раз гибнет, каждый день гибнет, и никому нет дела. Слышишь? «Опять кричит», — сказала она. «Ужасно, ужасно. Его голос будет мне теперь сниться. Закрою глаза, а он опять закричит. Я же серьезно, Петя, ты же сам хотел пойти в горы попрощаться с ними». «И я серьезно», — сказал Петя, и, не удержавшись, успокаивая ее, улыбнулся. «Для тебя готов на любое преступление, даже на хищение социалистической собственности». Вдали по морю бесшумным праздничным призраком весь в огнях прошел теплоход. Это тоже было их счастьем. Они затихли, прижавшись друг к другу, слегка утомленные так невероятно много вместившим и все-таки мгновенно промелькнувшим днем. Лукаш, напротив, весь остаток дня находился в желчном раздражении, ругал себя за несдержанность, за ненужную, несвойственную ему откровенность, и хотя все намеченное им самим до сих пор двигалось и исполнялось в срок, без срывов и перебоев, мелочная стычка со школьным другом весь день заставляла его возвращаться к мыслям о своей жизни, о себе, о своих отношениях с людьми. Стараясь не встретить кого-нибудь из знакомых, он ушел подальше от поселка и почти весь день провел в одиночестве. Он знал, что сам он приспособленнее и умнее для жизни, чем Брюханов, и что тот никогда не пройдет его школы унижения жизнью и даже мысленно не сможет представить, какая это закалка. Такому, как Брюханов, конечно, хорошо рассуждать о нравственности. Он счастливый человек, и, несмотря на раздирающие его страсти, у него редкостное внутреннее равновесие, и, конечно же, оно от чувства собственной значимости. Он неловок в жизни, однако, черт возьми, талантлив. У него мозги с той самой извилиной, что позволяет смотреть на мир и видеть его чуть-чуть иначе, чем остальные люди. И ему не надо каждый Божий день напоминать себе и другим о своем присутствии в жизни. И чем больше Лукаш думал и вспоминал об утреннем разговоре с Петей, тем сильнее разгоралось в нем чувство болезненного унижения. По привычке анализировать, он пробежался в мыслях вокруг случившегося раз, и другой, и третий, сам пока не понимая, почему его так это задело. В самом по себе отказе Пети прийти вечером в компанию ничего обидного не было, и Лукаш понимал это. Приехала Оля, вот и очумел, и ничего больше знать не хочет. Что же здесь обидного? Каждый сходит с ума по-своему, или, может быть, опять в нем, в Лукаше, проснулась давняя школьная зависть. Но в чем теперь можно позавидовать Пете Брюханову, сильно пьющему человеку, по-прежнему не знающему, что ему нужно от жизни? Ведь все эти брюхановские фантазии о спасении и обновлении природы — чушь и краснобайство. Никакого спасения человечеству не уготовано. Каждый спасается и умирает в одиночку. Природа будет окончательно и быстро разрушена, и начнется иной, пока непредсказуемый круг жизни. Вот тогда начнется разврат и хаос, возвращение на круги своя, человек предстанет своей настоящей сути, и выживет лишь сильнейший. Но дальше, дальше. Зачем все? Чтобы жрать и размножаться? Да, сегодняшнее настроение не объяснишь приближающейся экологической катастрофой. А может, и объяснять ничего не надо, просто встал не с той ноги, или море показалось слишком резким, а Пете Брюханову в самый раз, вот он и счастлив. Отчего ему, наконец, и не быть счастливым? Вероятно, это и так. Он, кажется, нашел объяснение своему настроению в нежданно-негаданно вспыхнувшей острой неприязни к Брюханову. Были же ожесточенные, бессмысленные драки между ним и Петей, кажется, самый разгар их приходился на восьмой класс. В то время он словно с цепи сорвался. Лукаш усмехнулся, вспоминая. Чаще всего на большой перемене, словно притягиваемый магнитом, он подходил к Пете и, вызывающе улыбаясь одними губами, видя, как тот неудержимо бледнеет, с каким-то болезненным внутренним наслаждением, всякий раз стараясь, чтобы услышали другие, обзывал его министерским дерьмом и маменькиной сволочью. Ни слова не говоря больше, они выходили в школьный двор, в тупик между сараем с различным школьным инвентарем и высоким забором, снимали пиджаки, вешали их на торчавшие на заборе ржавые гвозди. Правило было одно — не бить по лицу и ниже пояса. Петя в то время регулярно ходил в бассейн и раз в неделю в секцию бокса. Был физически сильнее и вначале жалел Лукаша и сдерживался. Но уже на третий или на четвертый день одним ударом в грудь опрокинул Лукаша на землю почти в бессознательном состоянии и, схватив его за плечи, стал трясти. Лукаша вырвали из рук Пети перепуганные одноклассники, разделившиеся на две партии, до тех пор относившиеся к происходившему довольно заинтересованно и даже с одобрением. Но через день, слегка оправившись, Лукаш, как ни в чем не бывало, вновь, едва прозвучал звонок на большую перемену, подошел к Пете и все так же спокойно и внятно, сквозь зубы, обозвал его министерским подонком и маменькиным сынком. Петя на этот раз словно закаменел, лишь отметил боковым зрением замерший класс. Не говоря ни слова, он молча направился к выходу. Кто-то вслед им посоветовал прекратить идиотскую игру, но ни тот, ни другой не среагировал. И все так же, в сопровождении трех или четырех секундантов, прошли в тупик между сараем и забором. Оба услышали прошедший по соседней улице трамвай, и Лукаш, взглянув в лицо Пети и встретив его ответный ненавидящий взгляд, почувствовал головокружение. Со звоном в ушах он качнулся, сорвался с земли и куда-то полетел. Ему стало по-настоящему страшно, и он понял, что игра кончилась, и детство кончилось. Петя ждал, и стоило заставить себя улыбнуться, сказать что-то шутливое, протянуть руку, все тотчас бы и кончилось. Петя ждал этого, и теперь настороженно следовавшие за ними, готовые в любой момент вмешаться одноклассники, тоже ждали. Но какая-то сила приподняла Лукаша, исказив его еще не устоявшееся лицо ненавистью, и бросила на противника, и тот и на этот раз ударил расчетливо в солнечное сплетение, и тщедушное тело Лукаша, переломившись пополам, рухнуло на землю. Он хрипел, сдерживая тоненький вой, катаясь и ничего не видя от черной, застилавшей глаза боли. К нему кинулись, попытались поднять земли, но Лукаш, все еще не в силах разогнуться, повернул голову и посмотрел на Петю расплывшимися без зрачков глазами. С трудом расцепив зубы, тот вытолкнул: «В следующий раз только открой рот, я тебя убью, Лукаш. Совсем нечаянно убью». Никто не знает, услышал ли Лукаш предупреждение, но только жестокие бессмысленные драки прекратились. Года два Лукаш с Петей не разговаривали и не замечали друг друга. И только оказавшись на одном курсе в университете, вновь сошлись. Как-то столкнувшись нос к носу, встретившись взглядами, неожиданно улыбнулись, затем расхохотались и подали друг другу руки».